Интерпретация 10 главы. Данное понятие рассмотрим в аспекте необходимости появления нового. Необходимость включает в себя появление требований определенного вида. Требования, какие-то закономерности, как бы насильственно создают что-то новое. Необходимость всегда связана с навязыванием вопреки желаниям окружающих того, что нужно. Ибо многие индивиды в связи с низким уровнем развития не способны видеть, в чем должно заключаться совершенствование, и желаемое принимают за путь прогресса. Необходимость разрушает неправильные, ложные представления и созданные на их основе постройки, и открывает дорогу для планомерного, соответствующего общей программе созидания. Необходимость всегда стоит на страже соблюдения интересов общего, а не частного развития. Она привязана к общей программе и вмешивается в частные интересы с целью соблюдения основных закономерностей общего существования. Необходимость контролирует соблюдение планомерного строительства, чтобы не происходило никаких отклонений от намеченного свыше. Вводится она, необходимость, всегда жесткими мерами. Так как она связана с основной программой, то можно сказать, что ей присуще постоянство. Но старое она использует для создания нового, потому что, разрушая что-то, не соответствующее планам высших, она освобождает место для построения нового. С одной стороны, необходимость защищает старое, постоянное, а с другой стороны, открывает дорогу новому, а все новое создается на основе процессов творчества. Необходимость создания нового заключает в себе потребность в творчестве. Любое совершенствование в иерархии Бога ведется на творческой основе. Поэтому необходимость, расчищая дорогу для нового, тем самым служит каркасом для творчества. Она порождает причинно-следственную связь следующего характера. Если существующая постройка не будет разрушена как устаревшая, то не могут появиться и изменения. Необходимость в данном случае выступает как причина, а возникновение нового является следствием. Необходимость, разрушая все неверное, прокладывает дорогу к будущему, контролируя любые течения развития и убирая то, что не соответствует его основным закономерностям. Без введения действия фактора необходимости причина не смогла бы трансформироваться в следствие, ибо только необходимость принуждает совершить переход от старого к новому, от прошлого к будущему. Если же в причинно-следственной закономерности убрать фактор необходимости, допустим, что нет необходимости старому перерождаться в новое, то старое приобретает форму постоянного и неизменного. А если все вокруг продолжает развиваться, а какая-то постройка остается без изменений, то в итоге она разрушится, потому что ее слабый потенциал однажды не выдержит постоянно возрастающего потенциала окружающего мира. Так или иначе, а необходимость проявится как закономерный фактор, точнее законодательный, ибо она диктует условия, а не ей. Необходимость влияет не только на формирование конструкции общего объема, в котором проявляется, но и на потенциальную мощь строения. все не соответствующее планируемому потенциалу, планируемой мощи, также разрушается. И существующая мощностная величина тоже выступает в роли причины, вызывающей как следствие наращивание мощи нового. В этом тоже проявляется законодательная акция, идущая от фактора необходимости. Теперь от функционирования необходимости перейдем к рассмотрению ее построения как определенного субстанционного состояния. Необходимость все контролирует, постоянно диктует другим условия существования, то есть проявляет себя тоже как самостоятельное руководящее состояние, находящееся на порядок выше того процесса или постройки, с которыми оказывается связано. Субстанция необходимости развивается на основе борьбы оппозиционных основ в своей структуре. В ней присутствует и положительное, и отрицательное начало. Отрицательная составляющая борется за сохранение в ее объеме существующего содержания. Она устанавливает жесткие требования к построению общего объема необходимости. Она строит все отношения с окружением так, что последнее должно беспрекословно подчиняться необходимости. Вторая часть, субстанция положительная, является изменяющейся основой. Она содержит в себе творческое начало, которое служит для ее совершенствования и наращивания общего потенциала. Творчество является основной движущей силой в развитии субстанции необходимости. Оно вносит элементы нового в ее поведение и функционирование. Но отрицательная часть для субстанции необходимости является главной. И по количественным накоплениям она всегда превосходит положительный сектор. Мощь отрицательного потенциала должна быть достаточно велика, чтобы диктовать свои требования другим, чтобы вырабатывать жесткую линию поведения и разрушать. Поэтому она и является преобладающей. Положительная часть по отношению к общему объему субстанции минимальна из всех трех частей. Надо помнить, что над положительным и отрицательным стоит управленческая часть данного объема. При этом особенностью положительного сектора является то, что он относится только к настоящему времени, в котором разворачиваются события и происходит развитие.